Светлана Гончаренко. Я тебя не знаю. Читают Мироненко Юрий и Светлана Шаклеина. Аннотация. В тихом провинциальном городишке маньяк убивает трех девушек. Бывший столичный следователь берется за расследование. Но так ли чисто прошлое его самого? Удастся ли частному детективу Анастасии Соломатиной опередить следователя и раскрыть дело первой?